Оптические аберрации. Согласно классификации Арагонского астрономического объединения, существует 6 видов погрешностей изображения в оптической системе, называемых аберрациями. Сферическая аберрация, астигматизм, кома, кривизна поля изображения, дисторсия. Понятно, что все они затрудняют получение достоверных изображений небесных тел. Многолетние наблюдения позволили мне выявить аналогию между феноменом оптических систем и функционированием нашего мозга, поскольку существуют серьезные умственные аберрации психологического и органического происхождения, патологии познавательной системы, которые игнорируются наукой, так как охватывают весь род человеческий, а потому включаются понятия нормы. Не следует забывать, что нормальность, норма – это статистическая категория, а не констатация чего-то оптимального. А потому любая всеобщая патология исчезает как таковая, будучи поглощенной статистической нормой. Со своей стороны, я называю их, дабы не забывать, что они существуют, белыми патологиями. Конечно, по своим признакам они существенно отличаются от известных определений психического заболевания.